Не могу. Мне неизвестно ничего, чего вы бы уже не знали. Так что я не понимаю, ради кого или ради чего вы разыгрываете весь этот ритуал. Расскажите, в каких отношениях вы были с Ивон Гамильтон? Негромко предложил детектив Эдвардс, усаживаясь за стол напротив меня. Он подвинул стул, и тот отозвался отвратительным металлическим скрежетом. Могу спорить, они специально практикуются. Простите, но, по-моему, вы надо мной смеетесь. Мало того, что вы подозревали меня в связи с Тедди, это я почти готова простить. Как-никак я обнаружила тело, и потом, вероятно, чересчур энергично старалась помочь. Теперь я это понимаю. Поверьте, последняя неделя оказалась нелегкой для всех сотрудников журнала. А для меня, поскольку я склонна принимать все близко к сердцу, так и вовсе ужасный. «Принимать близко к сердцу? Это означает, что вы злопамятны?» — уточнил детектив Липскомб. «Вау, вот это здорово! Я не ожидала, что вы так повернете. Очко в пользу детектива Липскомба». Я фальшиво улыбнулась, но тут же согнала улыбку с лица. «Нет, это не значит, что я злопамятна. Это значит, что я эмоционально не способна переварить смерть двух коллег в течение одной недели. И как, по вашим предположениям, такое могло случиться?» — спросил детектив Эдвардс. Здесь он уже не так боялся смотреть мне в глаза. Дома и стены помогают. Обида от несправедливого обвинения заставила меня превратиться в болтливого подростка. Конечно, если бы в свое время я не зевала на уроках математики, то сейчас могла бы привести формулу, объясняющую, почему два случайных события могли произойти при обстоятельствах, заставляющих их выглядеть совсем не случайными. Но, увы, когда это проходили, я разрисовывала свои джинсы. Вы считаете, что эти две смерти между собой не связаны? Нет, я так не считаю, но я не хочу предлагать теорию, которая может вовлечь меня в еще более крупные неприятности, пока я не смогу ее чем-то подкрепить. Чем-то более убедительным, чем все то, что я уже раскопала. Мое молчание заставило детективов обменяться взглядами, и я вынуждена была ответить. Они могут быть связаны, потому что Тедди и Ивон работали в одном журнале и были любовниками. Но тогда мы говорим о наемных убийцах, не так ли? Может быть, они заставляют меня говорить все это для того, кто стоит по другую сторону зеркального стекла? Иначе какой смысл повторять то, что они уже знают? Мне стало грустно. Для Хелен все опять плохо поворачивается. Минуточку, но разве это Хелен сидит сейчас в комнате для допросов? Нет, большое спасибо. «А мы уже о них говорим?» — это все, что мог предложить детектив Эдвардс. Как раз над этим вопросом я ломала голову большую часть ночи. Если Ивон убила Тедди, то кто же тогда убил Ивон? Могла ли Хелен, обуреваемая ревностью и жаждой мести, кого-нибудь нанять? Или это несуществующее рекламное агентство, верхушка какого-то гигантского финансового айсберга, хозяева которого — приказали Ивон убить Тедди, а потом убили ее, чтобы замести следы. Я смогу узнать гораздо больше, если успею на встречу с Уиллом в 2:30.